Сейчас по канону должен был влезть Аона, вот только хрен ему. Этот придурок даже не замечал Куруми, а после динамил. Так что гиндзюцу на него, чтобы ноги от страха отнялись и голос пропал. Ну и самому надо выходить на сцену. Эх, жаль, белый конь и сияющие доспехи сейчас будут не в тему. Точнее, в тему, но тогда кто-то может что-то заподозрить. Достаточно. Встал между Мака и Куруми, которую еще от ауры Маки прикрыл своей. Суккубочке сразу дышать легче стало. Опять ты, с дороги. Она напала на Цукуны. И чё, она его загипнотизировала. И что с того? Она суккуб вообще-то. Инстинкты штука такая, сдержаться иногда очень сложно. Ты сама, Акасия, сильно сдерживаешь свое желание выпить крови, а, т.ц. Мака недовольно скривилась, и нашла еще одну причину набить мне морду. С дороги. Мака сделал шаг ко мне и попыталась надавить аурой. Ну, в эти игры можно играть вдвоем. Нет, вот только я яки давить умею очень профессионально. Ну и ауру немного развернул. Четыре хвоста выпустил. Мака от неожиданности отступила на пару шагов. Если попробуешь ее тронуть, будешь иметь дело со мной. И прибавил давление, выпуская еще один хвост. Мака скривилась, дурой внутренняя не была и силу противника оценить могла. И понимала, что шансы у нее в этой битве невелики. И тут дело не о победе идет, а о собственном выживании. В общем, угроза Хавчику таких жертв явно не стоила. Так что еще раз цыкнув, Мака развернулась и пошла к сидящему на земле с крестиком в руках Аона. Куруми же находилась не в самом адекватном состоянии. Сначала ее аура с желанием убить Мака придавила, а после я сначала оградил ее от воздействия вампирского давления, а после еще своей накрыл, и тут было желание защитить. Цела, когда Мака отошла, решил заняться налаживанием отношений с первой кандидаткой в мой гарем. А, во взгляде Куруми осмысленности не было, можно было ее брать и тащить к себе в комнату и укладывать на здоровенный траходром, что я себе поставил, она бы вообще не сопротивлялась. ХМ, похоже, не очень. Ну, ничего, сейчас исправим. Соблазн, конечно, был велик, и не зная я о том, что у Куруми вообще никакого опыта нет, то сдерживаться бы не стал, а так пока только подлечим, ну и энергии своей вольем в нее. От влитой энергии Куруми выдала такой стон, что Мака промахнулась при попытке крестик на место вернуть и умудрилась споткнуться и навернуться лицом в землю. Хорошо, что оставил клона с камерой, такой момент запечатлели. Ну а Куруми от лечения вырубилась, так что пришлось брать ее на руки и нести в лазарет. На полпути к лазарету Куруми очнулась, но старалась виду не падать и продолжала изображать бессознательное состояние. Вот только довольная улыбка ее выдавала с головой. Но я, конечно же, сделал вид, что ничего не заметил, продолжая окутывать ее своей аурой, отчего суккубочка балдела и была очень расстроена, когда я аккуратно уложил ее на постель, а после ушел. Да, чувствую себя наркоторговцем. Первая доза всегда бесплатна, а вот за все следующие придется платить, да и стоит сразу поставить ее перед фактом о гареме. Хотя она в каноне была не особо против быть второй или даже третьей, лишь бы быть со своим избранником. Да и местные суккубы собирают гаремы из низших, выбирая самого сильного в отцы своим детям, ну это неудачницы, а те, кто удачливее к высшим, прибиваются на должность десятой любовницы. Результаты вчерашнего эпик-батла не заставили себя долго ждать. Настроение у меня было хорошим, а потому Аона не получил свою порцию страшной мсти, и всю ночь мирно спал в своей комнате. «Кусан, а ты действительно бы дрался с Макой?» «Нет, что ты, ух!» Аона облегченно выдохнул, а я уж было подумал, но договорить ему не дал, продолжив. «Драки бы не вышло, оторвал бы голову и дело с концом». 00. Аона застыл в ступоре. «Ты же шутишь?» «Да, конечно, оторванной головой бы не ограничился». «Да шутка, шутка. Ха-ха-ха-ха, Цукуны». Позади послышался голос внешней Маки. «Ну не буду вам мешать», и подтолкнув Аона вперед, чуть отстал от него. «Мака-сан, Цукуны, Мака-сан». Вокруг этой парочки образовалась приторно-розовая аура диаметром пару метров. Аона начал извиняться за свое поведение под гипнозом. Ну и поразил Маку в самое сердце признанием того, что она в любом обличии для него самый дорогой друг, и он не против поделиться капелькой своей крови. Мака стесняться не стала и тут же присосалась к Аона, выкачив из него ни разу ни капельку крови, а с пол-литра высосала. «Простите, Курама сама», обернувшись, увидел мнущуюся в нерешительности Куруми. «Я хотела сказать спасибо за то, что спасли меня, и вот, примите». Склонившись в поклоне, Куруми протянула мне печенье. «Ау, ручной работы, да я сама испекла, вкусно». Печенье реально оказалось вкусным, так что мне как какому-нибудь Аишу не пришлось превозмогать, пожирая какую-то отраву, при этом нахваливая это, чтобы не дай все и вся не обидеть девушку. Как по мне, тупость полнейшая. Лучше сразу сказать правду, ну в более мягком варианте, чем потом всю оставшуюся, и явно сильно укороченную, жизнь страдать. Правда, да. А можно я еще вам приготовлю? Даже нужно. Спасибо. В порыве чувств суккубочки кинулась ко мне обниматься. Да, буфера у нее шикарные. И скоро все это богатство будет мое. Куруми весь день пожирала меня влюбленным взглядом, но стоило мне повернуться, как она отворачивалась и смущалась. Да, тяжелый случай, ее что в монастыре воспитывали, такое поведение для суккубы нетипично. Ну да ладно, все равно до того, как получится закадрить Мидзор и продвигаться в отношениях с Куруми, не стоит. Дни шли, отношения с Куруми тоже можно было сказать шли, вот только 7-миллиметровыми шажками. Меня закармливали всякими вкусностями и при любой удобной возможности прижимались, да поплотнее, но вот признание в том, что я для нее тот самый единственный, пока не прозвучало. Но хотя бы существование Аона Куруми полностью игнорировала, чем очень радовала Маку, которая ко мне даже оттаяла немного. А то после того случая она меня немного сторонилась, видать, внутренне предостерегла. Ну и потихоньку подвезли следующие события канона – тесты. Получить первое место оказалось как-то слишком просто, а ведь даже не особо старался, да и цели такой не ставил. Этим я, кстати, подвинул с пьедестала почета Юкари, до которой таки докопался ящер, и, конечно же, Мака не осталась в стороне. Я пока влезать не стал, стоял в сторонке с Аона и Куруми, которая пела мне дифирамбы и краснея Акимака в цвет попросила с ней позаниматься. Вот это уже явный прогресс. Юкари умудрилась прилипнуть к Маке, и мы все не очень дружной компанией двинулись в столовую. Юкари села напротив Маки, с которой рядом умостился Аона, ну а я рядом с Аона упал, а Куруми села напротив и начала выкладывать на стол приготовленный ей бенто. Аона на это косился с завистью. Ну да, тут же романтика японского школьника. Девушка делает для парня бенто, да еще и не с глупой цундурешной отмазкой типа: «Это я просто слишком много приготовила, вот и решила тебе отдать, это будет чуть лучше, чем выбросить». И в большинстве случаев лучше бы это творение отправилось в мусорку. Но главному герою приходится превозмогать и нахваливать, и еще добавки просить. Так что Аона завидовал, ведь ему бенто от Маки не светит, он сам для нее бенто на ножках. Мака же на нас внимания особо не обращала, сосредоточившись на общении с Юкари, да и хавчик был под боком, так что у Акасии все было четко по фэншую. «Меня зовут Синда Юкари. Большое спасибо за помощь. Вы меня спасли, Дису. Я о тебе слышала. Хоть ты и в параллельном классе, но младше нас на 4 года. Если она на 4 года младше, получается, ты пропустила среднюю школу? Да, она, эта мелочь в отличие от тебя с легкостью победила среднее образование, которое тебе оказалось не по зубам. Стыдись. Похоже, ты очень умная, Юкаритян, и одежда у тебя миленькая». Мака прям показывала мастер-класс по закадриванию малолеток. «Нет-нет, Дису, Мака-сан гораздо красивее Дису. К тому же, честно говоря, я люблю Маку-сан, Дису, а Юкари еще и спортивная». Прыжок из положения сидя через стол вышел на загляденье. А он ословил синий экран смерти, ну или критическую ошибку как минимум. «Я влюблялась все сильнее с каждым разом, когда видела тебя, Дису, и точно поняла это, когда ты меня спасла, Дису. Пожалуйста, давай встречаться». «Что?» Вот теперь Аона точно словил синий экран. «Как смело», — прошептала Куруми, наблюдая за тем, как Юкари тискает Маку. «Если как друзья, то можно». «Ага, как очень близкие друзья. Какое счастье, Дису. Я во всем этом участия не принимал, так как был занят запечатлением всего этого непотребства на камеру. Ну и корректировал свой список. Влюбленность Юкари к Маке вряд ли пройдет, а ту я как часть своего гарема не рассматриваю. Да и характер у нее сложный, да и ждать года 3-4 неохота. Тем более, что если у меня будет секс с Куруми и Мидзори, а Юкари будет ожидать, отношения с ней испортятся, ведь та же Куруми точно ткнет ей этим фактом. И вот это уже приведет к проблемам. Тащить в постель Лалю не хочу, ну и отказ она воспримет негативно, ведь как бы она ни была умна, жизненного опыта у нее очень мало. Так что отношения за этот срок прикажут долго жить, а потому лучше и не начинать. Если что, можно будет пересечься через те же 3 годика и посмотреть, что может получиться. А пока сдадим Юкари на сохранение Аона, с ним ее невинность в полной безопасности. Правда, пока Аона огребал от Юкари магических люлей малой степени тяжести, и был для Юкари объектом ненависти, а не любви, но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, а значит и верно обратное, что вскоре Аона сможет доказать. Курама сама, да Курумичан, а вам нравится Акасиямака? Нет, с чего ты взяла? А, но вы же снимали на камеру, как ее, просто это забавно. Хотя если хочешь, можешь тоже попозировать на камеру. Как насчет небольшой фотосессии, после дополнительных занятий у меня? Дополнительных занятий фотосессии. Так, мы ее теряем. Хотя после просмотренных Куруми учебных материалов, как по мне порнуха отборнейшая, которые ей прислала мама, вот золото, а не будущая теща. После того, как Куруми ей написала обо мне, неудивительно, что она уплыла в страну грез с тегом 18+. Так ты против? Да, то есть нет, то есть я согласна. Хм, Куруми-чан, да, предупрежу сразу, я собираюсь собрать себе гарем. А, и ты пока кандидатка номер один. Конечно же, если ты против, принуждать силой не буду. Ну и начал поглаживать застывшую, аки-кролик перед удавом, суккубочку по голове, попутно вливая чуть-чуть энергии. Куруми от такой стимуляции прибалдела, так что когда отдернул руку, она запаниковала. Я согласна, замечательно, и потянулся поцеловать суккубочку. Нет, Куруми меня оттолкнула, ну попыталась, силы слишком неравны, но отстраниться у нее вышло. Вот не зная о тараканах в ее голове, подул бы, что мне сейчас отказали. Куруми-чан, твои силы на меня не подействуют. Или ты не этого испугалась, а просто я тебе неприятен? А, нет, я люблю вас, Курама сама. Вместо ответа просто поцеловал Куруми, пуская в ход все полученные основы и навыки. Да, и куда теперь ее нести? К себе или да никаких или? К себе. Садист, деспот, тиран, дьявол. Я разорялся уже битые полчаса, за которые Куруми уже задолбалась изображать потерю сознания. О, а как ты догадался? Невинно похлопал мне глазками и крыльями комендант общаги, который притормозил меня на входе, и заявил не положено. Попытка отбрехаться типа где написано, что тащить к себе в комнату пребывающих без сознания симпатичных учениц первого года обучения Академии Йокой запрещено, не прокатило. Эта падла подсунула под нос свод правил общежития. Я, бля, когда заселялся, стандартно подписался под тем, что обязуюсь соблюдать правила общежития, где черным по белому было написано, что тащить к себе в комнату пребывающих без сознания симпатичных учениц первого года обучения Академии Йокой запрещено. Это было правило под номером 113/2. Там еще были и другие подпункты, которые касались симпатичных учениц второго и третьего года обучения, а также не очень симпатичных, просто милых, и прочее-прочее. Да что там, в конце были пункты, запрещающие то же самое к преподавательницам. А если я буду в сознании, невинно поинтересовалась Куруми, тоже не положено. А если через окно, не положено. А порталом, имеешь, да, не положено. А если, 3 часа споров закончились абсолютно ничем. У этой падлы на все мои и Куруми, суккуба также активно принимала участие в поиске пути в мою комнату. Варианты натыкались на его не положено, и соответствующий параграф в своде правил общаги, которым убить можно было. Стоп, а это вообще как? Потыкал пальцем в обнимающуюся парочку третьекурсников, что прошествовали в комнату парня. А это можно, она ведь просто в гости пришла для совместных занятий. У меня руки сами собой потянулись к шее этого гада. Но, это тоже не положено. Вот смотри, мне ткнули в очередной раздел, где было написано, что душить коменданта общежития не положено. В мою комнату мы все же попали, но настроение было напрочь испорчено, и не только у меня. Ну и Куруми малость офигела от вида моей комнаты, пробурчав себе под нос, как и ожидалось от Курамы Самы. Похоже, она решила, что это мне выделили такие апартаменты за мою силу и исключительности. Ну и вообще она сильно робела, и обращалась уважительно-почтительно. К тому же Аона в каноне она обращалась намного проще. Хотя да, Аона в каноне показал только храбрость, хотя как по мне глупость, и будь на месте Маки левый вампир, на одного Аона в этом мире стало бы меньше. Эта его глупая отвага явно заставила сердце Куруми трепетать, а вот я к этому еще и силу продемонстрировал немалую. Думаю, моя будущая теща проинформировала Куруми, что тот, кто может заставить высшего вампира отступить, обладает сравнимой, а то и большей силой. А демоны силу уважают, ведь сильный всегда прав. И директор, который вводит новый порядок, тому яркий пример. Да и других примеров хватает. Вон отпиздела Мака того орка и все, тот тише воды ниже травы, ни к ней, ни к она не лезет, а прикажи она ему, он бы ей тапочки в зубах приносил, и был бы таким доволен. Так что для Куруми, которая вряд ли поднимется на планку чуть выше среднего, я что-то запредельного уровня, Аки принц для простой пастушки. С одной стороны, это вписывается в мой план, так как с таким отношением она против гарема ничего иметь не будет, хотя уже на все согласилась, да и пофиг на другую сторону. Мне хорошо, Куруми явно жаловаться тоже не собирается, так что пофиг. И пусть настроение для чего-то большего было испорчено, но просто поиграть магические мышцы перед красоткой это не помешало, как и сделать несколько подарков, от которых у Куруми настроение для этого самого тут же появилось. Но тут нам помешала комендант женской общаги. Вот девятый хвост даю на отсечение, они с моим комендантом родственники. Да, для Куруми замутил такую же комнату, и сумочку с расширенным пространством сделал, которая по вместительности сравнима с грузовым контейнером. Думаю, на всякую мелочевку ей этого объема хватит. За всеми этими важными делами мы профукали все события с Юкари. А он и еще раз доказал, что человек он только по его собственному ошибочному мнению. Все же коготки у той ящерки не маленькие, так что по-хорошему Аона должен был там копыта откинуть или как минимум долго валяться в больничке на реабилитации. Но нет, наутро Аона был бодрый, свежий, даже кормил голодающего вампира. Мака, кстати, немного отстал от Аона, так как заметила у Куруми обновку. Ну да, дизайн сумочки выбрал из журнала Маки, причем с той страницы, на которой она закладку сделала. Думаю, Куруми будет дополнительная радость от того, что у нее будет сумочка, о которой мечтала бывшая конкурентка, и так то ее чуть не искалечила. Куруми, когда от Маки услышала о том, что какая прелесть, я так хотела себе такую, так чуть ли не лопнула от счастья, и конечно же похвасталась, что это подарок, да не простой, а волшебный. Мака потом долго бросала завистливые взгляды на сумочку, чем поднимала настроение Куруми на заоблачные высоты. Из-за этого она в класс зашел первым. Я отстал под предлогом подождать Куруми, зная, что в классе устроила засаду Юкари. Вопрос был только в том, на кого, но ответ нашелся быстро. «Цукуны-сан, люблю-люблю Дису». Это было первое, что услышала наша компания, состоящая из меня, Куруми и Маки, стоило только войти в класс. «Юкари-тян», Мака уставилась на повисшую на Аона ведьмочку. «Доброе утро, Дису. Мой класс по соседству, так что позвольте поиграть здесь». «Поиграть», с какой-то очень пошлой интонацией протянула Куруми, уйдя в свои мысли. «Все потому, что я люблю Маку-сан, а теперь еще и Цукуны-сана тоже Дису. Когда Цукуны завалил меня, я почувствовала, каково быть взрослой Дису. И я надеюсь, что он завалит меня еще много-много раз Дису». «Завалил» почувствовала, каково быть взрослой. Еще более отрешенно от мира реального пробормотала Куруми, у которой в голове крутилась, даже эта малявка уже взрослая. 00. Мака словила синий экран. Ну а я. Алло, полиция, хочу заявить о маньяке-педофиле. Кусан, все не так, расскажешь это своим сокамерникам. Два моих клона под хинги полицейских подхватили под руки охреневшего от такой оперативности Аона и потащили к выходу. Цукуны-сан, нет. На два голоса взвыли вампирша и ведьмочка и принялись отбивать свой бентой то, что там себе надумала Юкари про Аона. Ха-ха-ха-ха. Вы бы видели свои лица. Курама-сан, это были плотные иллюзии. Иллюзии, а он с квадратными глазами смотрел на место, где в клубах белого дыма исчезли два полицейских. Конечно. Или ты думал, что полиция реально так быстро сюда доберется? Ха-ха. И правда. Немного расслабился Аона. Они прибудут только завтра. 00. Аона словил синий экран. Дальше постебать Аона и Акасию не вышло. Пришла моя классная киса и выгнала лишних людей в лице Юкари, которая разрывалась между Макой и Аона, желая затискать обоих разом. Интересно, как скоро от нее начнут поступать предложения о групповухе. После очередного канонного события потянулась размеренная школьная жизнь. Мака все так же пила кровушку из Аона. Юкари пыталась склонить Маку и Аона к разврату, пока безрезультатно. На поприще не допустить разврата. Я с Макой даже немного улучшил отношения. С Юкари же отношения также наладились. Тот факт, что у меня оценки лучше и то, что я зачаровал сумочку для Куруми, Юкари на нее почище Маки слюной капала, хотя скорее на то, какая магия была применена при ее создании, сделали меня для нее личностью авторитетной, она меня даже сэмпэй называть начала. Вот только с Курими у Юкари отношения не сложились, вот вроде как нет у них общего любовного интереса, но вот все равно умудрились погрызться. Юкари не раз поднимала тему того, что такая дура – у которой все питательные вещества не дошли до мозга, застряв в сиськах, совершенно не подходит такому одаренному и талантливому в учебе и магии мне. А уж после того, как Юкари классифицировала Куруми как демона корову, думаю, не надо уточнять, как она дошла до таких умозаключений. Суккубочка ее чуть ли не во враги народа записала. Хотя нет, последнее было из-за того, что Юкари мне мстила за наши с Макой не допустить, и тоже мешала устроить разврат с Куруми. Конечно же, было бы у меня желание, хрен бы мне даже директор помещать смог. Просто пока тяну время, Мидзоры пока активности не проявляет и вообще особо не отсвечивает. Конечно, я пару раз с ней случайно столкнулся, и даже попытался поговорить, но результата не было. Вот так и дожили до еще одного канонного события. Моя классная киса объявила о том, что надо вступить в какой-нибудь клуб. И какой же клуб выбрать? Хотя чего там думать, конечно же, клуб журналистики. Во-первых, там куратором киса, а во-вторых, именно этот клуб вывезут к одному примечательному полю подсолнухов. Так что я с Куруми тут же навострил лыжи туда. Занятия в клубе еще не начались, и в клубной комнате никого не было, так что пришлось искать кису и радовать ее тем, что мы вступаем в клуб журналистики. А он же показал, насколько он придурок и насколько правильно я сделал, что не дал ему испортить жизнь Куруми. Этот придурок повелся на сиськи этих килик. Вот реально повелся, а Куруми с ее впечатляющими достоинствами даже не заметил в первый день, да и после игнорировал. В общем, клинический кретин. Он даже мои предложения вступить вместе в клуб журналистики отверг, и вообще выглядел довольным тем фактом, что мы будем в разных клубах. Придурок, видимо, решил, что я мешаю продвижению его отношений с Макой на новый уровень. Вот только, как по мне, этот новый уровень будет представлять из себя то, что его будут пить не только на завтрак и в обед, но еще и на ужин. В общем, эта пародия на человека вступила в клуб плавания и Юкари туда затащила, точнее, та сама туда за этим недоразумением отправилась. Как результат, она опять чуть не съели левые монстры. Мака при посильной поддержке тазиков Юкари раскидала килик и обложила матом Аона. Типа он тупой козел, чувств внешней Маки не понимает. Да, понимать надо, что Мака из-за его глупости чуть единственного источника вкусняшки не лишилась. Так что Аона получил жесткое фи от внутренней Маки, и еще внешняя на совесть нагнала тем, что решила один день прогулять. Кусан, что такое, друг мой Цукуны? Понимаешь, с Макой поссорился? Нет, то есть да нет, просто я по незнанию ее сильно обидел. Хм, и теперь не знаешь, что делать, чтобы вернуть все как было? Так, да. И решил спросить совета у меня? Да. Ты определенно делаешь успехи. А, можно сказать, это самое мудрое твое решение с момента поступления в академию. А, держи. Что это? А он на рефлексах принял пакет, и сейчас решил поинтересоваться, что же ему такое дали. Набор для налаживания отношений. В него входит прибор для сцеживания крови, одна штука, пакет для хранения крови на пол-литра, 6 штук, флаконы с кровотворным зельем, 6 штук, красная ленточка, 1 штука. А, Цукуны, друг мой, подумай, что как ни кровь может порадовать потратившую много сил и получившую не самые приятные ощущения от контакта с водой вампиршу. Ну а количество крови покажет, насколько ты чувствуешь себя виноватым перед ней, и насколько хочешь эту самую вину загладить. Ну а зелье поможет тебе не загнуться от кровопотери. Цени, последнее отдаю. Да, оно дошло не сразу, но когда дошло, он аж просиял. Кусан, огромное тебе спасибо. Ни за что. И еще совет. Да, выбери нейтральный клуб, например, клуб журналистики, о котором я тебе уже говорил. Хорошо, я извинюсь перед Макой и предложу ей вместе вступить в клуб журналистики. Мудрое решение. А он быстро убежал к себе заниматься сцеживанием крови, а я отправился радовать мою классную кису тем, что нашел еще 3 человек для ее клуба. Хотя тут больше расчет на то, что вывозить на поле будут клуб, в котором будут Мака и Аона, а не конкретно клуб журналистики. Так что, чтобы не пролететь аки стая веников над Парижем, мне надо быть в одном с этой парочкой клубе. На следующий день мы дружной компанией собрались в кабинете клуба журналистики. Дружность в кавычках, так как по факту сюда захотел я, Куруми же пошла за мной в любой клуб, а он же просто решил последовать моему мудрому совету после того, как предложенный мной метод извинения сработал на все 100%, хотя Мака бы его и так простила. Лишать себя вкусняшки из-за тупости Аона она не стала бы, ибо этим наказала бы себя, а не его. Ну и соответственно за Аона пришла Мака и Юкари. Первая не могла допустить, чтобы на ее стратегический запас вкусняшки кто-то пасть разинул, а вторая таки надеялась на то, что Аона ее завалит, ну и Мака к этому делу подключится. В общем, никто о журналистике не думал вообще. Итак, мы начинаем работу клуба журналистики Академии Йокай. Настроение у классной кисы было очень хорошее, ведь помимо хороших новостей о новых членах клуба я еще и рыбку принес. А что, больше никого нет? Аона посмотрел по сторонам, хотя то, что тут кроме нас и кисы никого нет, и так было видно. Но Аона такой Аона, что вот просто натуральный цукуны. Нет, конечно, есть еще один, извиняюсь. Как по заказу после слов кисы дверь открылась, явив нам одного кабеля, который может в оборотня иногда превращаться. А вот и он, извиняюсь, что опоздал в первый же день работы клуба. Я, президент клуба, Мария Кагины, но для вас просто Гин. Кабелана, полностью игнорируя наше Саона присутствие, вручил Маке и Куруми по букету, которые опешившие девушки на автомате приняли. Рад встрече с вами. Первой в сознание пришла Куруми и мгновенно всучила свой букет, опешивший от такого маневра Юкари. Оборотень такому маневру явно удивился, да и Мака с Юкари смотрели на Куруми с немым вопросом во взгляде. Сама же Куруми поглядывала на меня с опасением во взгляде. И там был не страх того, что я ее прибью, а что просто брошу и найду другую более верную девушку. Из-за этих переглядываний образовалась весьма неловкая тишина, которую решила развеять киса. Гин-кун учится во втором классе старшей школы. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их Гин-куну. Да, спрашивайте, что угодно. Оборотень быстро отошел и, отвесив улыбку, которой место в рекламе зубной пасты, подмигнул девушкам. Да, нас Саона для него походу не существовало. А во, педсовет уже почти начался. Оставляю все на тебя, Гин-кун. Киса под благовидным предлогом скинула работу на Кабелину и свалила по своим неимоверно важным делам. Ну да, рыбка сама себя не съест. Будет сделано. Кабелина прям пылал энтузиазмом. Итак, позвольте мне рассказать вам о клубе журналистики, друзья. Главной нашей задачей является выпуск школьной газеты. Мы делаем репортажи о событиях в школе, а затем печатаем их в газете. Ради репортажа мы должны быть готовы рискнуть собой. Ему бы с броневика вещать с такой серьезной рожей. Мы отличаемся от других клубов, так что будьте готовы ко всему. По морде Аона было видно, что он поверил во весь тот бред, что нес оборотень, хотя даже Юкари, которой 13 лет, и то посматривает скептически. Шучу я, расслабьтесь и получайте удовольствие. Маньяк своей жертве примерно тоже говорил, хотя на маньяка это щенок не тянет. Если есть идея, о чем написать, выкладывайте. Народ задумался. Куруми явно не собиралась брать инициативу в свои руки, так что пришлось мне. Я слышал о случаях подглядывания. Подглядывание? Оборотень даже весьма натурально изобразил удивление. Да я тоже слышала. Говорят, будто кто-то подглядывает за девушками в школе. А вот теперь и Куруми подключилась. И он настолько быстро, что еще никто не смог разглядеть его. Подглядывать? Подло. И чего это она на меня косится? А, из-за того случая. Вот только за девушками я не подглядываю. Нафига? У меня очки есть, которые без всякого подглядывания позволяют увидеть все. Он враг всех девушек и нет ему прощения. А вот Юкари почему-то поглядывала на Аона. Интересно, с чего это вдруг? Может, займемся поисками этого неудачника? В таком случае, надо начать с поиска информации. И почему неудачника? Ну а как еще его назвать? И приобнял Куруми. Лыба у оборотня стала натянутая. Думаю, имея я читать мысли, то узнал бы о себе много нового. Но где ее искать? Аона был собой, ведь такая простая вещь, как опросить жертв, ему в голову не пришла. Основы журналистики – это сбор информации повсюду. А потому, оборотень быстро набросал на компьютере объявления, и даже парочку из них распечатал. Мне и Аона было поручено архиважное дело – пойти и сделать 2-3 копий. Теперь-то хватит. Когда мы вернулись, оборотень уже загнал Маку и Куруми на стремянки и готовился заняться созерцанием прекрасного. Нет, пялься он на труселя Маки, вообще без вопросов, но вот Куруми моя. Но и бить морду за такое как-то слишком, и вообще волки и лисы относятся к одному семейству, так что просто обозначим границы. Отлично, держите так. Гин уже присел на корточки. Что он делает? А он, как всегда, тормозил, но даже до него начало доходить, что именно происходит. Гин-сан, я положил руку на плечо оборотня и посмотрел на него с жалостью и покачал головой. На мир надо смотреть шире. Вот взгляните. И вбивая настройки в свои очки, чтобы Куруми оказалась в черном списке, надел их на оборотня и развернул его к Маке. Курама-сан, а что с Гинам-сэмпэем? Юкари смотрела на впавшего в экстаз оборотня с большим подозрением. Хаэм просто Гин-сан прозрел. Он вроде видел. Нет, просто с этими очками. Я стянул с оборотня свой артефакт. Мир для него заиграл новыми красками. Ага, нежно-белыми. Кстати говоря, что-то у Маки слишком однообразный гардероб. Вот у Куруми ассортимент очень богатый, особенно в последнее время. Сэмпэй, ко мне в ноги бросился оборотень, у которого из глаз текли слезы счастья, а из носа кровь. Нет, сенсей. Почему Ган Сэмпэй назвал Курому-сана сначала сэмпэем, а после сенсеем? Мака явно не вкуривала в ситуацию, а вот а он, окажется, о чем-то догадался, хотя, наверное, просто осознал, что узри он труселя Маки вел бы себя точно так же. Он заглядывали вам под юбки, когда вы были на стремянках. Девушки посмотрели на рыдающего Гина, который уже успел выбойну в полу головой сделать, отбивая мне поклоны и клятвенно заверяя правую руку за очки отдать, и перевели полный скепсиса взгляд на Аона. Куруми руками поплотнее прижала свою юбку и как-то с подозрением сменила Аона взглядом. А может, это ты подсматривал и решил свалить вину на Гина Сэмпэя? Что? Нет, я бы никогда. Да, Куруми пошла в наступление, а он о суккубочке нравиться перестал, а смотря на его успехи не через розовые очки влюбленности она видела только жалкого слабака, который только и может, что прятаться за юбкой Маки. У Гана Сэмпэя, похоже, проблемы со зрением, как бы он мог подглядывать. Цукуны-сан, неужели ты? Мака с нечитаемым выражением лица посмотрела на Аона. Нет, Мака-сан, поверь, я бы никогда такого не сделал. Ну, значит, тебе просто показалось. Бывает. С Гином я уже закончил, став счастливым обладателем души оборотня. Да, этот, ну просто этот за очки душу продал. Глава 45, Крестраж 6. Ну, значит, тебе просто показалось. Бывает. При этом поправил очки, и пока все дамы смотрели Аона, окинул Маку очень многозначным взглядом, смысл которого даже до Аона дошел. А, эти очки, Аона потыкал в меня пальцем. Они позволяют видеть сквозь одежду. Кья, Мака прикрыла свои прелести и вообще спряталась за Куруми, которая наоборот чуть ли не позировать передо мной начала. Гин же смотрел на Аона как на последнего пидораса, ибо только предатель рода мужского мог вот так вот спалить контору. Я вот как истинный мужик Гину пообещал кастрировать его, если попробует смотреть в сторону моего цветника, но вот наслаждаться видами диких цветочков не запрещал и не мешал, и уж тем более не палил вот так контору. Друг мой Цукуны, ты явно перечитал хентай манги. Пусть это и магические очки, но они не то, о чем ты мечтаешь. Врешь. Так, и когда Аона успел стать бессмертным? Или считает, что в случае чего Мака его защитит? Вообще у Аона никакой мужской солидарности. Он ведь и в каноне попытался Гана уличить в подглядывании в этой ситуации. А ведь мог подойти и попросить его отойти на минутку и объяснить, что вот Мака его. Так что просьба на чужое лапу не поднимать. Думаю, Гин бы намек понял и начал ухлестывать за Куруми. С учетом того, что Аона ее все равно продинамил по полной программе, то суккубочки с оборотнем было бы намного лучше. После этого удивляться тому факту, что Гин отплатил ему той же монетой, подставив перед девчонками, попробовав свалить всю вину на Аона, не стоит. Как говорится, какой привет, такой и ответ. Хаэм, смирил Аона с нисходительным взглядом. Юкари-чан, как специалист в магии и непредвзятое лицо, проверь, пожалуйста, артефакт. Конечно, Дису. Юкари тут же взяла очки и, надев их во все глаза, уставилась на Маку. О, Кья, вылезшая из-за своего укрытия Акасия нырнула назад за Куруми. Я вижу истинный облик Маки-сан, Дису. Ау, наверное, ты переключатель задела. Переключатель? Да, вот этот. Указал на переключатель. Там несколько режимов. О, как круто, Дису. О, тут еще и бинокль есть, Дису. И записная книжка, Дису. Записи лекций. Это жульничество, Дису. В меня обвинительно ткнули пальцем. Подарю такие же. Ой, показалось. Ха-ха-ха. Я тоже хочу. Куруми состроила глазки кота из Шрека, хотя куда этой недоделанной шаурме до Куруми. Ведь она еще и поплотнее прижалась ко мне, когда просила. Да и просьба была таким томным тоном сказана, что прозвучало очень многозначно. Вон Аона и Марияка нервно сглотнули. Конечно, вот видишь, друг мой Цукуны, твои подозрения беспочвены. Аона под дружными осуждающими взглядами, особенно его напрягал осуждающий негодующий взгляд от Маки, которая осознала, как глупо себя только что вела из-за глупости Аона. Простите, Курама-сан, а разве это не против правил? Мака кивнула на очки. По правилам нельзя рассказывать о своей истинной сущности, А вот если кто-то каким-то способом сам это понял, то нарушения правил нет, мрачно декларировала Куруми, которая стала настоящим экспертом в уставе академии и особенно в уставе общежития. Уж поверь, я-то знаю, Куруми-чан права, да и это только одна из функций. Вот взгляни, и передал очки Маке, которая с интересом начала изучать весьма полезный девайс. Ой, как интересно, сенси, а когда, через пару дней Гинкун, то что у меня, это прототип, еще сырая вещь, а вот за пару дней устраню недочеты и новый функционал запихаю. Новый функционал? Хором выдали все члены клуба журналистики. Ну да, так как мы клуб журналистики, то не помешает встроить в них фотоаппарат, камеру, диктофон, да и телефон, чтобы можно было связаться друг с другом. Сенси. Гин опять прослезился и начал фонтанировать кровью из носа. Ну да, возможность не только любоваться девичьими обнаженными телами, но и запечатлеть на камеру особо смачные моменты будоражило воображение оборотня. Эх, скоро он познает ад, ведь от постоянного лицезрения запретного плода и попыток не показать этого у него могут возникнуть проблемы в будущем. Это будет ему небольшим наказанием за то, что пытался подсматривать за Куруми. За те двое суток, что потратил на создание артефактов, понятное дело, под каждого делал индивидуально, на тот, что для Маки кучу диагностических печатей и заклинаний навещал, там в душках свернутого пространства на целый стадион. Так что скоро буду знать о Маке, как внешней, так и внутренней, даже больше, чем она сама о себе знает. Хотя нет, я уже сейчас о ней знаю больше нее, так что просто буду знать еще больше. Понятное дело, в очках для прекрасной половины не имели функции рентгена. Ну и конечно, я про Оно не забыл. Ну, в том смысле, что эта падла пыталась меня в подглядывании уличить. Это же крах моей репутации. Пусть она пока не слишком крута, но все няшки моего класса, и не то моего, со мной приветливо здороваются, и шушукаются у меня за спиной, кидая заинтересованные взгляды. А она, гад такой, хочет мне репутацию испортить такими гнусными обвинениями. Так что во все очки была встроена функция активации всего функционала через вливание йоки или маны. С подобным мог справиться даже самый тупой низший, но вот у Аона с этим будут большие проблемы. За этим кадром, кроме повышенной прочности, живучести и регенерации, других талантов не обнаружено, паразитного излучения йоки у него тоже нет, так что хрена с два он сможет артефакт активировать. Хм, странно. Юкари первая бросилась тестировать выданный ей магический девайс. Артефакты я притащил на заседание клуба журналистики. Меня, кстати, не привлекали к расследованию о подглядывающем за девушками извращенце, так как я был занят созданием артефактов. Информации они, кстати, нарыли с Гулькин нос. Во-первых, особого энтузиазма ни у кого не было. Это у Куруми в каноне было желание показать себя, чтобы понравиться она, а тут меня рядом нет, ни перед кем показывать, какая она старательная. Юкари же была вся в своих мыслях, и больше думала о том, что сможет делать с полученным артефактом, а не о расследовании. Мака же пребывала в задумчивости, что там крутилось в ее голове непонятно, но своими думами она была увлечена больше, чем расследованием. Ну, Гин, понятное дело, больше уделял вниманию опрошенным, и предвкушал. А она, ну это она, с него толку в этом деле было 0,9. Все же его одного отправили заниматься опросом, точнее, Гин предложил поделить меж собой жертв, и каждому опросить своих, что было разумно. Да он же дошло, что его одного отправили наедине пообщаться с потенциально опасными для его тушки монстрами, которые из-за некоренного вопроса и наброситься могут, а Маки рядом нет. Хотя, может, я переоцениваю его интеллектуальные возможности, и он просто двух слов связать не мог просто потому, что идиот и стеснялся проводить опрос. Точнее, даже подойти и на этот самый опрос пригласить. Во-вторых, же Гин предвкушал, нет, не так, Гин предвкушал. Вот теперь где-то процентов на 10 соответствует действительности. В общем и целом, Кабила назабил на подглядывание и ждал, когда у него появятся очки, и можно будет любоваться прекрасным 24/7. Что такое, Юкари-чан? Я сделал вид, что не понял, в чем дело. Юкари же проверяла очки в режиме аура, а после переключилась на режим истинный облик и посмотрела на Аона. Ну да, ей явно было интересно, что за монстр такой Цукуны. Похоже, очки сломались. Она пристальнее всмотрелась в Аона, а после перевела взгляд на Гина. О, а оборотень, да я крут, малышка. Гин сверкнул ослепительной улыбкой. А вот до Маки дошло, что народ может распознать в Аона человека. Хм, Аона, а ты вообще не меняешься. Куруми посмотрела на Аона и спалила контору. А это, ну это, а понял, Гид ударил кулаком по раскрытой ладони, а Макаяона замерли как статуи. «Ты из злых духов, что захватывают тела людей, а?» На два голоса воскликнули Яона и Мака на слова Гина. «Это многое объясняет Дису». Юкари важно покивала. «Ну да, если смотреть с этой точки зрения, то это объясняет то, что Аона не был замечен за нарушением первого правила Академии, а также его слабость, как нечисти, но и повышенные относительно человека прочности регенерацию. Хаэма, может он реально злой дух? Самое смешное, что подобные мысли промелькнули в голове и у Маки, и судя по охреневшему выражению лица даже у самого Аона, но тот быстро помотал головой, говоря по себя что-то типа «нет-нет-нет, этого не может быть, я человек, просто попал сюда по ошибке». Курама-сэмпай, а почему я не вижу вашей истинной формы, Дису? А я на себя подавляющую защитную печать ставлю, она помогает не перевоплощаться во сне или от неожиданности какой. Да и думаю, истинную форму многих высших ты через них не увидишь, так что посмотреть, кто наш директор, даже не пытайся. И мысли такой не было, Дису. А глазки то отводит. Кусан, мои очки не работают. Хаэм, взял очки Аона, покрутил, надел, пощелкал переключателем. Все работает. Передал очки Аона. Кусан, не работает. Хаэм, похоже, пассивной йоки не хватает для активации. Попробуй направить импульс силы в очки. Импульс силы? Ну да, внутреннюю энергию направь. Сейчас попробую. Аона начал тужиться. Вид у него был такой, как будто он сидит на толчке и пытается победить недельный запор. Закончилось это смачным пук, из-за которого всем пришлось покинуть кабинет. Гина так вообще пришлось выносить. Излишне чувствительный нюх — это не всегда хорошо. А он окраснел и извинялся, но вот почему-то не очень искренне он извинялся передо мной, видимо, виня в том, что из-за моих очков и советов он так опозорился перед Макой. Вот только я тут вообще не при делах. Вот честное причестное, это все некачественная еда в столовой или сам чего не того съел. Да-да, именно в этом дело, а не в зелье, которым были смазаны дужки его очков. Отношение же Куруми Каона опустилось еще ниже. Если до этого она относилась к нему относительно нейтрально, с легким интересом, в стиле чего в нем Мака нашла, то вот сейчас интерес пропал, и появилось презрение и брезгливость. Ну да, интерес Маки стал кристально понятен. Кровь человека, чье тело якобы занимает злой дух Аона Цукуны. Сам же Цукуна теперь виделся настолько жалким слабаком, что вызывал желание пристукнуть, чтобы не позорил славное имя нечистой силы. Ну да, я объяснил Куруми, на каком принципе работают очки. Конечно, она ничего не поняла, но вот то, что для включения и работы достаточно пассивно испускаемой энергии, запомнила. Она тогда даже интересовалась, хватит ли у нее энергии. Я когда объяснил, что даже у самого слабого доходяги энергии для активации хватит, и тут Аона показал, что он даже слабее последнего доходяги, ну и обосрался, чуть ли не в прямом смысле. Понимаю, что перестраховываюсь, но вот не улыбается мне, чтобы Куруми ни с того ни с сего от какой-нибудь вовремя сказанной Аона фразочки воспылает к нему любовью. В общем, результат вышел таким, что все члены клуба журналистики обзавелись стильными очками, которые были очень похожи по дизайну, и отличались только цветом дужек. Ах да, все кроме Аона. С учетом того, что функционал очков ему был недоступен, а без активации стекла были чуть мутноватыми и ухудшали обзор, таскать их было глупо. Но теперь Аона на фоне всего клуба журналистики выглядел белой вороной и вообще лишним. Ведь даже наша классная киса, что числилась у нас куратором, носила очки. Хотя она их изначально носила, но не суть. Главное, что уже через неделю к моменту выхода первой газеты у всех учеников стильные очки ассоциировались с клубом журналистики. А вообще работа в клубе журналистики помогала с налаживанием контактов с потенциальными кандидатками в мой гарем. Ну да, появился повод подойти и завести разговор, или даже пригласить посидеть где-нибудь в укромном местечке для того, чтобы взять интервью. Куруми, кстати, в работу клуба журналистики втянулась, и даже начала получать от этого удовольствие. Ну а Мака с Юкари привыкли делать все в лучшем виде, так что тоже старались. Ну и Гин тоже не оплошал. После пары дней эйфории, он малость перегорел, так что теперь режим рентгена не использовал, зато вот режим фотокамеры юзал вовсю. Единственным, от кого не было никакой пользы, была она. Его стараний хватало только на то, чтобы не мешать другим делать всю работу. Ах да, еще он служил источником провизии для Маки, которая, перекусив, начинала работать за двоих. Так что когда я этот момент озвучил на претензии Куруми Каона, все на секунду задумались, а после покивали и согласились с тем, что это весомый вклад в дело. Правда, хорошего настроения Аона это не прибавило, но его настроение никого кроме его самого не особо волновало. Мака, пока Аона ей давал у себя сосать кровь, не особо беспокоилась, и вообще не замечала похоронного настроения своего стратегического запаса провианта. У меня даже появилась мысль немного приободрить Аона, а то еще в петлю полезен чего доброго, но после раздачи очередного тиража газеты такие мысли пропали, а появилось желание его где-нибудь в лесочке прикопать по-тихому. Мидзор из какого-то перепугу подкатила к Аона, а после этого решила вернуться на занятия. А ведь я старательно случайно сталкивался с ней пару раз и пытался завести разговор, но без особого результата. А тут Аона вообще ни хрена не делал и на него уже запали. Хотя тут виновата его человечность, для снежных дев люди также являются желанной добычей и средством для продолжения рода. Ледяных демонов мужского пола не густо, а достаточно сильных, которые смогут пережить любовь такой снегурочки, что отпустит контроль над своими силами, среди демонов их весовой категории почти нет, ну кроме уже упомянутых ледяных. Так что остается заманивать человеков, которые такую вот горячую ночь любви не переживают. Но этот метод сидит у Юкиун в природе, а так как Аона тут единственный человек, то и выходит, что к нему тянет вошедшую в возраст Юкиунну. Дезодорант ему с Йоки что или подарить, чтобы от него человечиной за километр не разило. Как чуть позже выяснилось, дело оказалось не в его тушке, все дело оказалось в Юкаре. Эта мелочь заметила, что Аона ходит с видом человека, готового залезть в петлю, и решила ему немного помочь Цукуны, подняв его рейтинг в глазах других студентов. Немного магии авторства статей, написанных мной, сменилось на Аона, которому доверяли разве что размножать тираж и раздавать газеты. И ладно Юкари, она просто не поняла, какого размера свинью мне подложила. Ее метод, кстати, оказался рабочим, в комплекте с тем, что все думали, что Аона отпиздил того орка, и статьями ему многие, в том числе и кавайные тянки из нашего и других классов, говорили что-то типа «хорошая работа». Помахивая газетой, Аона же от такого реально приободрился и снова пытался написать статью, но я, заручившись поддержкой Гина, Куруми и подкупив рыбкой нашего куратора, все его порывы рубил на корню, или за пару часов до того, как он притащит свой вариант, притаскивал статью, почти такую же статью. Ну да, шпионаж и наглое воровство идей, но я же, ну точнее основа, шиноби, а у нас шиноби это профессиональное. Так что Аона в такие моменты выглядел жалким плагиатором. В общем, карма в лице Юкари нанесла мне ответный удар. Но вот то, что Аона перед Мидзорой не признал, что статьи не его, и к нам не побежал докладывать о том, что вот как-то так получилось, что статьи Кукурамы почему-то подписаны как статьи Аона Цукуны. Пусть 80% статей или идей я у него спер, но пока это не доказано, эти статьи моя, а не его интеллектуальная собственность, плодами которой я должен пользоваться. Тем более, что он опять закадрит девушку, а после тупо будет динамить Мидзоры, тем самым портя ей, а главное мне, жизнь. Вот сейчас наблюдаю за тем, как Мидзоры собирается превратить Аона в ледяную статую, и думаю вмешаться сейчас или чуть-чуть подождать. Куруми помогла Маке, разбив ледяного клана Мидзоры, но вот тащить ее на своих крыльях ради спасения Аона не спешила, дав той долго себя уговаривать, так что кавалерия в лице Мака скорее всего опоздает. Да и Куруми кроме высадки десанта больше ничего делать скорее всего не будут. Ну ладно, не стоит рушить планы директора, который точно узнает, что я тут давно в кустах сижу и наблюдаю за тем, как Аона постепенно превращается в ледяную статую. Этот ни разу не товарищ может в отместку и мне планы порушить. В общем, не стоит Цукуны того геморроя, который у меня начнется от его смерти. Друг мой Цукуны, у меня к тебе появилась пара вопросов. Помахивая газетами со своими статьями, что были подписаны, как работа Аона шел к нему. О, привет, Снежинка. Как жизнь? Кусан, спасите. Кто ты? Не мешай. Меня попытались приморозить, но без особого результата. Цукуны, ответь мне на один вопрос. С чего это ты подписывал мои стать своим именем? И помахал статьями в газетах так, чтобы Мидзоры увидела. А, на два голоса выдали Аона и Мидзоры. Я такого не делал. А кто тогда? Цукуны, именно ты ответственный за размножение выпусков, именно ты последним имел доступ к окончательной работе. Тебе есть, что сказать в свое оправдание. Это не я, это не твои статьи. Мидзоры даже холод нагонять перестала и в свою нормальную форму вернулась. Нет, значит это ты написал? Мне продемонстрировали тетрадку с вклеенными вырезками моих статей. О, какие глубокомысленные дополнения. Приписки и правда были глубокими, в плане застарелой боли и одиночества, и эти приписки пробуждали давно забытые воспоминания основы о первых годах в любимой Канахе, а также полученные при слиянии с душой Нарука из параллельного мира воспоминания о ее веселом и счастливом детстве. Ты правда так считаешь? Да, но ты сильный и у тебя друзья. Сейчас да, но было время, когда я познал все грани одиночества. Сейчас же да, я больше не один. Быстро подошел и обнял девушку. Я хорошо тебя понимаю, но теперь ты не одна. Мидзоры от неожиданности дернулась, но тут же замерла, а после и разревелась. Пришлось подхватывать девушку на руки и утаскивать к себе. Тут даже комендант не стал лезть со своим неположено. Видимо, увидел обещание жуткой кровавой расправы в моих глазах. Следующие 5 часов я в компании Куруми, которая вскоре прилетела ко мне, откармливал Мидзоры мороженым и окружал любовью и заботой. Куруми на правах старшей жены решила взять над Мидзорой шефство, да и проняла ее история снежинки. Единственное, в чем Куруми ее укорила, так это в том, что она не до конца заморозила Аона. Мою суккубочку возмутил тот факт, того, что это жалкое ничтожество посмело забрать мою славу. Честно говоря, удивлен, как она его там не прибила и не прикопала по-тихому. Хотя понимаю, Мака, при вампирше и отсутствии меня в прямой видимости Куруми не рискнула бы так нарываться. Да, а про Аона то я и забыл. Ну да, в тот момент мне не до подмороженного Цукуны было. Нужно было мою снежинку спасать от травм более серьезных и глубоких, чем какое-то там обморожение, да и вообще для этого Мака есть. Куруми поведала, что та спасла свой запас продовольствия от участи стать стратегическим запасом долгого хранения, и сейчас отпаивает Цукуны горячим чаем в клубной комнате. После того, как снежинка успокоилась, я сделал вид, что отлучился за очередной порцией вкусняшек для нее и Куруми, и оставил девочек наедине, но под присмотром. Куруми не подвела, и подтвердила за собой место первой и главной жены. Вместо того, чтобы попытаться отвадить или вообще прибить конкурентку, она начала расписывать Мидзоры все прелести состояния в моем гареме и то, что им как самым первым кому повезло увидеть, насколько я нереально крутой, добрый, заботливый. Полчаса восхвалений надо объединиться, чтобы удержаться на месте главных жен. А то ведь очень скоро набегут всякие, возможно даже вампирши, и что им тогда делать? Как ни странно, Мидзоры не послала Куруми по известному маршруту, а сосредоточенно кивала и заверила, что будет следить за тем, чтобы всякие левые и недостойные личности не лезли ко мне днем и ночью. Куруми обещание следить за мной даже ночью поняла приватно и заявила, что она первая. Мидзоры сказала, что она. Спор затянулся, и в конце концов они право быть первой разыграли в камень-ножницы-бумага. Куруми, кстати, проиграла. Ну ничего, я им покажу, кто в доме хозяин. Накажу обоих, разом и не один раз, но не сегодня, это будет уж совсем перебор, но вот свои намерения в отношении Мидзоры подтвердить стоит. Подтверждение намерений прошло гладко, что по разговору с Куруми и так было ясно, хотя чего тут такого, стоит только вспомнить клан, в котором Мидзоры состоит, сколько там девушек на одного мужика. Вот что-то я очень сомневаюсь, что этот любитель костюмов снежного человека только с маман Мидзоры мутит, и это считается вполне нормальным. Опять же, не пробуй, Мака, оставить Аона только для себя, что Куруми, что Мидзоры вполне согласились бы быть второй и третьей. Ну, может, подрались бы немного за то, кто будет на втором месте, а может, также бы в камень-ножницы-бумагу разыграли. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, Мидзоры была записана в мой гарем, а после и в клуб журналистики, и, конечно же, ей были выданы стильные очки и сумочка. Последнее стало предметом бурного обсуждения и самой чернейшей зависти от женской части Академии. Куруми, кстати, молчала аки-партизан на допросе в гестапо, когда ее чуть ли не всей Академией, ну ее женской частью, допрашивали на предмет того, где и как разжиться такой сумочкой. Куруми же, сопоставив тот факт, что сумочку она получила после того, как была зачислена в мой гарем, пришла к выводу, что получить сумочку можно только так, ну и явно не горела желанием, чтобы количество мест в моем гареме исчислялось десятками. Я же своим подарком только подтвердил ее выводы. ХМ может немного подшутить и подарить сумочку Юкари или еще кому. О, можно будет сделать презент будущей теще. Или лучше не стоит, а то вдруг Куруми своей маме о своих мыслях рассказала, и та воспримет этот дар как предложение и согласится. Хотя, как это возможно? Я стоял рядом с кроватью, на которой лежал Цукуны. Рядом стояла Мака, Ну и остальные из клуба журналистики тоже собрались. А чем вы, Сэмпай? Юкари, как и Мака, очень переживали. Ну как же, Юкари-чан, ты же видела оценки Цукуны? Да. Юкари поморщилась, ибо оценки у Аона оставляли желать не то что лучшего, их вид заставлял самых заядлых прогульщиков почувствовать себя примерными учениками и чуть ли не ботанами. А что, идиоты простудой не болеют, это общеизвестная истина. Цукуны, ты слышал, ты не полный идиот, и для тебя не все потеряны, Дису. Хак-хак-ха. Аона собирался что-то сказать, но не смог из-за приступа кашля. Цукуны. Мака обеспокоенно кинулась к Аона. Ладно, истины истинами, но что делать, то будем. Решил перевести разговор в конструктивное русло. Вообще нас всех выдернула Мака, прислав сумбурное сообщение на очки. Судя по всему, не получив свою утреннюю пайку крови, Мака забеспокоилась, а после, не обнаружив Аона на занятиях, вообще впала в панику и после окончания первого урока ломанулась в мужское общежитие, где и обнаружила помирающего Аона. Ну да, проторчать пару часов закованным в лед. Куруми сразу как десантировала Маку и услышала от Аона, что я увел Мидзоры, улетела ко мне, оставив эту парочку наедине, не прошли для Аона бесследно. Так что весь клуб журналистики собрался в комнате Аона, предвкушая расследовать жестокое убийство как минимум. Но реальность была к нам излишне жестока. Нужна помощь Цукуны. Хором выдали Мака и Юкари. Помощь кто-нибудь знает, как лечить простуду? Никогда раньше не болела. Выдали хором все собравшиеся, крепко задумавшись. Есть конструктивные предложения? Добить, чтобы не мучился, внесла предложение Куруми. Нет, Мака была категорически против расставаться со своим источником вкусняшки. У него сильный жар, Дису. Юкари решила под шумок облапать Аона под видом измерения температуры. Надо охладить. Новенькая, сделай льда, Дису. Понятное дело, что благодаря очкам Юкари, да и остальные были в курсе того, кто Мидзора и на что она способна. Хорошо. Получив от меня согласный кивок, моя снежинка сделала льда. Комната Аона моментально превратилась в морозильник, а сам Аона в ледяную статую. Нет, Цукуны. Через полчаса комната была приведена в относительный порядок, лед растоплен, а на голове Аона образовался пакетик с этим самым льдом. А может, магией его вылечить? Внес конструктивное предложение Гин. Я не знаю такой магии. Убитым голосом пробормотала Юкари, чуть не плача. Да и не стоит. А, все уставились на меня. Как мы дедуктивным методом выяснили, Цукуны-кун является злым духом, что захватил тело человека для того, чтобы выжить. Магия исцеления может подействовать положительно на тело, но вот злого духа может изгнать или вообще убить. Все же силой Цукуны не блещет, так что даже простой хил может его прикончить. Но что же делать? Глаза у Маки были на мокром месте, она явно не хотела терять свой источник вкусняшки. Хаем, тело то человеческое, значит, и лечить надо человеческими методами. У меня тут как раз журнал по человеческой медицине завалялся. Там, кажется, была статья о том, как лечить простуду. На свет был извлечен журнал, над которым тут же склонились демоны и ведьма. Конечно же, журнал был о народной японской медицине, но в моем представлении. Только что созданный скопом техник журнал содержал увиденные в аниме и других достоверных источниках того же типа методы лечения простуды. Конечно же, можно было дать Аона пару таблеток от простуды и оставить в покое до утра, и все бы само рассосалось, но это же не интересно. Монстры же читали журналы и ужасались. Мир людей теперь казался им еще более жутким и зловещим местом, в которое лучше не соваться. Предлагаю разделить обязанности. Решил сделать конструктивное предложение. Согласны, ответил мне хор голосов. Гин, на тебе добыча ингредиентов. Выдал указание оборотню добыть стручковый зеленый лук определенного диаметра и длины, ну и еще по мелочи всякой дряни, которая была заявлена как здоровая и полезная пища. Есть. Оборотень пулей вылетел в дверь, исполнять поручение. Юкари-чан, на тебе приготовление, это их каши и прочих лечебных субстанций. Дадису, Мидзоры, на тебе создание льда для компрессов. Хорошо. Особого энтузиазма снежинка не испытывала, и походу за обман была не прочь Аона помочь уснуть вечным сном, но мою просьбу исполнила с радостью. Куруми, на тебе быстрый пошив костюма на Маку-сан. Ну да, костюм медсестры обязателен для лечения. На меня, конечно. Или хочешь, чтобы Куруми, которая ярый сторонник эвтаназии, занялась лечением Цукуны? Нет, я сама. Я вы, Курама-сан, а я пойду предупрежу преподавателей, возьму распечатки и прочие материалы, чтобы у Цукуны не было проблем с учебой после выздоровления. Разобравшись со своей частью дел, с удовольствием наблюдал за остальными. Гин добыл все, что было нужно, и даже чуть-чуть сверху. Юкари в лучших традициях ведьм свалила все ингредиенты в котел, и сейчас, весело напевая какое-то заклинание, щедро сдабривала свое варево магией. Куруми перешила один из присланных моей будущей, хотя можно сказать, что уже просто тещей, костюмов под фигуру Маки. Снежинка самая первая разобралась со своей частью дел, на морозе в глыбу льда в углу комнаты, и пристроилась наблюдать за всем из другого угла. Ну, удачи, Макасан. Когда все было готово, включая Маку, что переоделась в костюм медсестры, который Куруми слишком сильно ушила, и той приходилось натягивать рукой край юбки, чтобы не светить труселями, попрощались и навострили лыжи в сторону выхода, оставив Маку лечить больного. А взгляд Маки выражал панику. «А вы не поможете? Мы уже помогли. И Макасан, это ты кровно заинтересована в скорейшем выздоровлении Цукуны. Да и все уже внесли свой вклад. Тебе осталось самое простое. Инструкция есть, так что действуй».